Вопрос 482. Как поднять собственную сексуальность? Идет конкурсный набор на дикторскую должность. Читает текст молодой человек. Ему говорят: «Читаете вы превосходно, и голос у вас, и внешность отличная, но один недостаток — вы подмигиваете». Вот в тексте слова: «Король Англии нанес визит королеве Франции. Вы подмигиваете». Телезрители не так могут истолковать. «Я подмигиваю. Сейчас анальгинчик приму, и все пройдет». Залезает в один карман, вытаскивает презерватив, в другой — опять презерватив. В задний карман — снова презерватив. Наконец, из нагрудного достает анальген. Глотает, и подмигивание исчезает. Прекрасно прочитал текст. «Мы вас принимаем. Только один вопросик. Зачем вам столько презервативов? Вы как по моральной части? Развратник?» «Да нет, понимаете, начинается тик глаза, но я бегом в аптеку, прошу анальгинчик. Невольно подмигиваю. Они и дают презервативы». Из непридуманных рассказов. Как только начнете серьезно заниматься собственным питанием и гимнастикой, будет расти и ваша сексуальность. Исключите алкоголь и курение. Сбалансированное питание с малым количеством жиров и большим растительной пищи налаживает обмен веществ, что существенно повлияет и на сексуальность. Один из врачей утверждает, что можно легко определить, владеет ли женщина искусством любви, потому как она движется в танце. Необходимо уметь красиво танцевать, развивать мышцы таза, рук, ног, сохранять фигуру. Враги мужчины – алкоголь, табак и гиподинамия, неподвижность, сидячий образ жизни. Единственный путь достижения высокого уровня любовных отношений – серьезно изучить тайны секса, верно найти эрогенные зоны, постараться как можно глубже понять друг друга.